сыграл Герцбах. «Страшно неприятно говорить тебе, Мозес», — сказал ему у себя на работе Аспалтор. «Но ты связался с законченными психопатами». Это было на третий день после того мартовского бурана. Кто бы сказал, что тут вовсю бушевала зима? Подвальные окна были распахнуты во внутренний двор. Ожили черные от сажи тополя, вышелушив красные сережки. Они заполнили собой своим благоуханием весь серый дворик, открытый только небу. В соломенном кресле сидел Рокко с больными потухшими глазами, забуревший, как припущенный лук. «Я не могу допустить, чтобы ты сломал себе шею», — сказал Асфалтер. «Нет, нет, лучше скажу. Тут у нас есть лаборантка. Она сидит с твоей дочкой. Так она мне много чего рассказала про твою жену». «Что конкретно?» «Про нее и Валентайна Герцбаха. Он там днюет и ночует на Харпер-авеню». «Правильно. Я знаю. Он единственный, на кого можно положиться в нашей ситуации. Я ему доверяю. Он показал себя настоящим другом». «Да знаю я это, знаю», — сказал Асфалтер. На его бледном круглом лице проступили веснушки, большие темные с поволокой глаза глянули с горестной задумчивостью. «Все я знаю». Валентайн, безусловно, украсил жизнь в Гайд-парке. Какая еще там оставалась? Удивительно, как мы без него обходились раньше. Сколько от него тепла, шума. И шотландцев с японцами славно изобразит, и голосом погрохочет, любой разговор забьет. Ну, кипит человек жизнью. Да, это хоть отбавляй. И раз ты сам привел его, все считают его твоим закадычным другом, и он первый об этом говорит, а сам... Что сам? Асфалтер выдержанно спросил: «Ты что, не знаешь?» У него отлила от лица кровь. «А что я должен знать?» «Я считал само собой разумеющимся, что при твоем уме таком незаурядном ты что-то знал или догадывался. Какой-то ужас готов был обрушиться на него». Герцог призвал на помощь мужество. «Ты что, Мадлен?» «Я понимаю, иногда молодая все-таки женщина, она, конечно, нет», — сказал Асфалтер. «Не иногда», — и выложил, — «а всегда». «Кто?» — спросил герцог. Кровь кинулась ему в голову и разом схлынула. «Герцбах. Вот именно. Вот именно». Асфалтер уже не владел лицом. Оно смялось от боли. Губы, спекшиеся черные. Герцог кричал: «Не смей так говорить! Не смей это говорить!» И оскорбленно глядел на Лукаса. Им овладела мутная, тошнотная слабость. Его тело словно ужалось. В один миг, ссохшись, выдохшись, заскорузнув, он едва не потерял сознание. «Расстегни воротник», — сказал Асфалтер. У тебя не обморок, нет? —